На стоянке казино для особо важных персон сидел в своем серебристом Роллс-Ройсе Шерман Джемисон и размышлял. Что ж, начало положено. Остается только убедиться, что этот парень сможет все организовать. Он осознавал, что нервничает из-за того, что приходится иметь дело с Луканом, жадным, скользким типом, жиголо. Но и выбора тоже не было. Джемисон не водил знакомств с наемными убийцами, хотя и знал об их существовании. Приходилось полагаться на Лукана, который мог оказаться осторожным посредником и который, казалось бы, был уверен, что найдет нужного человека. Характеристика, данная ему одной из разочарованной в жизни богатой пожилой дамой, «этот подлец что угодно сделает за деньги», кажется, оправдалась. Джемисон отдавал себе отчет, что, имея дело с типом вроде Лукана, надо поступать крайне осмотрительно. В запасе у него был по крайней мере месяц. Все должно быть сделано очень тщательно, никакой полиции. Без сомнений, несчастный случай. Ничего грубого. Через 2 дня он будет знать, сможет ли Лукан разработать тщательный план. Тогда, конечно, придется быть вдвойне осторожным. Мысли Шермана Джемисона переключились на жену. Они с Шеннон были женаты уже 8 лет. У нее было много достоинств. Красавица-блондинка, превосходная хозяйка. Все это немаловажное качество для жены делового человека. Шеннон вела оба его дома. И, будучи строгой, тем не менее прекрасно ладила с прислугой. Добрая и благородная душа. Она любила Шермана. Охотно и пылко отвечала на ласки мужа всегда, когда ему этого хотелось. Однако у нее был и недостаток, перевешивающий многие положительные моменты. Шерману было уже за 40, когда он женился на Шеннон. Унаследовав от отца Джемисон Компьютер Корпорейшн, он удачно повел дело и сильно приумножил свое состояние. И Джемисону нужен был сын, чтобы унаследовать созданную им и его отцом империю. «Компания всегда должна оставаться в семье», — часто говорил его отец. Джемисон хотел сына, чтобы направлять его, учить добиваться успеха. А когда Джемисон хотел чего-нибудь так сильно, он это получал, неважно каким способом. Заветным желанием Джемисона было иметь сына. За последние 6 лет у Шеннон случилось 3 выкидыша, несмотря на то, что она была чрезвычайно осторожна. После каждого из них Джемисон вел себя по отношению к жене все более враждебно. В прошлом году, казалось, беременность развивалась нормально, и была надежда, что все закончится благополучно. Но на 7-м месяце Шеннон поскользнулась на лестнице и упала. В больнице, куда ее срочно отвезли, родился мертвый ребенок, мальчик. Джемисон, глядя на крохотное мертвое тельце, испытывал какое-то яростное разочарование. Жену он видеть не мог, на 2 недели уехал по делам в Лондон и Париж. Шеннон консультировалась у лучших специалистов, которые убеждали ее, что это капризы природы и нет никаких причин, почему бы ей не родить сына. Они сочувственно улыбались, советовали не отчаиваться и попробовать еще раз. Шеннон заставил их написать Джемисону, но он ни во что не верил. Прежде всего он обвинял жену в бесплодии. Второй ее недостаток, не слишком серьезный, но все же, состоял в том, что Шеннон была строгой последовательницей католической церкви. Сам Джемисон был агностиком, и когда они поженились, принял как должное, что она воспитана в католической религии, и только пожал плечами. Но когда он осознал, что она каждое утро будет ходить к мессе, эта религиозность стала бесить Джемисона, предпочитавшего, чтобы по утрам жена была с ним, а не с Господом Богом. Кроме того, он обнаружил, что у Шеннон был явный музыкальный дар. Она прекрасно играла на виолончели и настаивала на том, чтобы посещать музыкальные фестивали и концерты симфонической музыки в Нью-Йорке. Джемисон был также равнодушен к музыке, как и к Богу, поэтому на концерты Шеннон ходила одна. Ему же оставалось посещать вечеринки и ночные клубы. Трещина в их отношениях быстро увеличивалась. Однажды, на какой-то полуделовой вечеринке, когда Шеннон была на концерте, слушая Баха, Джемисон повстречал Тарни Лоуренс. Он разговаривал с президентом одного крупного банка, изрядно наскучившим ему своей болтовней, когда на пороге появилась высокая брюнетка. Пока она стояла в дверях, поджидая хозяина дома, Джемисон разглядывал ее с растущим интересом. На ней было безупречное, простое вечернее платье, стоившее кучу денег. И она была самой красивой женщиной, которую Джемисон когда-либо видел. Кровь быстрее побежала у него по жилам. Президент продолжал говорить. «Экономическая ситуация, похоже, все более ухудшается». «Да», — перебил его Джемисон. «Бог ты мой», — подумал он. «Вот эта женщина». «Вы знаете, кто эта женщина?» Удивленный президент повернулся. «Конечно, это мисс Тарни Лоуренс. Она клиентка нашего банка». «Неужели?» Джемисон по-прежнему смотрел на женщину, которую хозяин дома вел к группе гостей. «Кто она и чем занимается?» «Мисс Лоуренс – одна из наиболее преуспевающих модельеров женской одежды. Дела у нее идут очень хорошо. Я давно советую ей привлечь капитал. Но она пока сомневается. Если она решится, Джемисон, советую вам купить пакет акций». «Такое стоящее дело?» Джемисон любовался длинной, изящной спиной и совершенной прической. «Да, стоящее. У нее три магазинчика и маленькая фабрика. Но цены...» Президент закатил глаза. «Моя жена вскоре в конец меня разорит». «Я хотел бы познакомиться с ней». У Джемисона участился пульс. Однако проблема была, потому что женщина разговаривала с толстым рыжеволосым типом. Джемисону казалось, что этот разговор никогда не кончится. «Нет проблем», — сказал президент. «Мисс Лоуренс приходит на эти коктейли только для того, чтобы переговорить с нужными людьми», — шепнул президент. «Тот, с которым она сейчас разговаривает, один из ведущих закройщиков». «Я подожду», — ответил Джемисон, не отводя от нее взгляда. Он прикинул, что ей не больше 30 лет. Изучая ее изящную фигуру и красивую грудь, он вновь почувствовал возбуждение. «Да, вот эта женщина!» Президент продолжал свою болтовню, но Джемисон не слушал его. Он нетерпеливо ждал, вспоминая, когда же последний раз он вообще кого-либо ждал. Разговор, наконец, закончился, и Тарния, прощаясь, похлопала собеседника по руке. «Мисс Лоуренс», — быстро произнес президент, — «разрешите представить вам Шермана Джемисона». Имя Джемисона, одного из богатейших и преуспевающих магнатов, было хорошо известно. На мгновение Тарния нетерпеливо нахмурила брови, а потом улыбнулась. «Боже мой!» — подумал Джемисон. «Что за улыбка? Что за женщина?» Она взглянула на него. Как только они обменялись взглядами, Джемисон понял, что не только он мгновенно влюбился в нее. По ее вспыхнувшим глазам было ясно, что и она влюбилась. Нечасто мужчина и женщина с первой же секунды знакомства понимают, что они действительно встретили свою вторую половинку. Это был именно такой случай. Они долго молча смотрели друг на друга. Под конец Тарния спокойно произнесла. «Приятно было с вами познакомиться, мистер Джемисон. К сожалению, я должна вас покинуть. Дела». Джемисон отодвинул плечом глазевшего на них президента. «Я тоже ухожу. Вы разрешите мне подвести вас?» Это произошло год назад. Тарния путешествовала из Парадис-Сити в Нью-Йорк два раза в неделю. Несмотря на свои деловые встречи, Джемисон умудрялся обедать с ней в одном скромном ресторанчике. В Парадис-Сити они были еще более осторожны. Шерман объяснил Тарнии, что его жена строгая католичка. Шеннон не возражала против раздельного проживания, но наотрез отказалась разводиться, поскольку это было запрещено правилами ее религии. Тарния понимала его проблемы. Она знала, что если они будут продолжать встречаться, это принесет им только несчастье, но ничего не могла с собой поделать. Ее словно магнитом тянуло к нему. Джемисон страстно желал ее. Он хотел, чтобы она всегда была с ним. Она могла стать великолепной матерью для его будущего сына. Но Тарния мягко, но решительно отказалась спать с ним, и Джемисон уважал ее решение. Он знал, что если не женится на ней, эта восхитительная тайная связь рано или поздно должна прийти к концу. Однажды они сидели в ее шикарной пятикомнатной квартире в Парадис-Сити. Из огромного окна открывался вид на море, пальмы и пляж. Джемисон очень любил расслабиться в ее обществе и, ничего не скрывая, говорить о ней и о себе. Он спросил, почему она до сих пор не замужем, ведь ей уже 30. Тарни отвечала, что в ее представлении карьера и супружество несовместимы. «Дела у меня идут хорошо», — сказала она. «Мне пришлось вести жестокую борьбу, но я победила. В молодости, когда я была подростком, у меня была одна встреча. Теперь я в основном работаю с голубыми». Она улыбнулась своей сверкающей улыбкой. «У меня не было никаких искушений, пока не появился ты». Но 2 недели назад его ждало потрясение. Они закончили обед в морском ресторане и молча сидели за столиком друг против друга, когда Тарния вдруг сказала: «Шерри, дорогой, нужно посмотреть правде в глаза. Так дальше не может продолжаться. Развода она тебе не даст, а я страдаю каждый раз, когда вижу тебя». Он начал было протестовать, но Тарния жестом остановила его и продолжала: «Послушай, пожалуйста. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Джузеппе. Он один из лучших кутюрье в Риме. Рим сейчас превращается в Мекку мировой моды. Он предлагает мне место главного модельера с огромной зарплатой и последующим участием в паях. Другого такого случая может и не быть. В наше время самые богатые и роскошные дамы ездят одеваться в Рим. Он дал мне месяц на размышление». Джемисон слушал, ощущая, как колотится его сердце, ощущая озноб. Тарния продолжала: «Шерри, дорогой, вся эта наша история разрывает мне сердце. Я уже не могу сосредоточиться как следует на работе. Я постоянно думаю о тебе. Пойми меня, раз мы не можем жениться, мне надо подумать о своем будущем. Мы сохраним чудесные воспоминания, но мы должны расстаться». Джемисон пережил немало неудач, разочарований и крахов, но тут у него словно язык отнялся. Наконец он взял себя в руки. «Да, я понимаю», — сказал он с ничего не выражающим лицом. «Ты прекрасный модельер, тебя ждет блестящая карьера. Но прежде чем принять окончательное решение, я хотел бы задать тебе один вопрос». Он наклонился вперед и, взяв ее за руку, посмотрел в глаза. «Если бы я был свободен и смог бы жениться на тебе, согласилась бы ты оставить работу и удовольствоваться ролью жены и матери? Была бы ты счастлива?» «О да, Шерри», — ответила она почти без запинки. «Я бы все бросила и была бы счастлива с тобой, и я бы хотела иметь от тебя детей. Но, увы, это невозможно. Так что я прошу тебя забыть меня, так же, как я должна буду забыть тебя». Джемисон удовлетворенно кивнул. «Дай мне месяц, дорогая. Я уверен, что смогу убедить Шеннон. Она даст мне развод. Пожалуйста, дай мне месяц». «Шерри, ты знаешь, что это все пустые мечты», — мягко сказала Тарния. «Такие мечты не сбываются. Ты не сможешь жениться на мне, и мне нужно подумать о себе. Давай решим это сразу». «Ты даешь мне месяц?» — спросил Джемисон, вставая. Она подумала и кивнула. «Да, месяц, начиная с сегодняшнего дня. Я уезжаю в Рим». «Идет». Джемисон ласково поцеловал ее и удалился. И вот сейчас, поудобнее устраиваясь в Ролсе, он сознавал, что выбора у него нет. От Шеннон необходимо избавиться.